Глава вторая. Самый болезненный, самый мучительный вопрос, идущий из самой глубины сердца – где я смогу почувствовать себя дома? Джаред. Дом – место, в которое хочется вернуться, вне зависимости от того, каким берегам тебя прибила жизнь. Тяжелые времена или на гребне успеха – моменты внутренней нестабильности и душевного коллапса, в минуты радости и острой потребности почерпнуть энергию в местах, где прошло твое детство, мы все, рано или поздно, возвращаемся домой. И у каждого свои причины искать утешения на родной земле. У меня нет таких причин и нет такого места. Если бы я мог ответить, объяснить самому себе, почему... И когда это произошло, в какую секунду своего прошлого я стал бездомным? Я чужой в Америке и чужой здесь, в Анмаре. Среди людей, которые пришли поздравить меня с предстоящей свадьбой, нет никого, кто был бы мне по-настоящему дорог. И дело не во мне. Я лишь выдаю ответную реакцию на отношение родственников к себе. Я – отражение их ненависти и презрения. Лицемерные лжецы, которые фальшиво улыбаются, глядя мне в глаза, и мечтают посильнее ударить, когда я повернусь к ним спиной. Я давно научился закрываться воображаемым щитом, который, несмотря на невидимость, очень сложно пробить. Я не бесчувственный, избалованный подонок, но хочу им быть. Почему? Потому что не больно. Я помню, каково это. Долгие часы в закрытой темной комнате с израненными ступнями, распятой гордостью и оплеванной душой. Я научился бить в ответ в 15. И после моя жизнь представляла собой постоянную борьбу с внутренним хорошим парнем, которым я когда-то был, которого хотела воспитать моя мать. Я не уверен, что в итоге, останься она со мной, я бы сильно отличался от сегодняшнего Адама. Отец начал принимать участие в моем воспитании лет с 9, постепенно меняя мое мировоззрение. Конечно, Рашиду бин Мухаммеду аль-Саадату не было равных в искусстве программирования незрелой психики подростка, как и во влиянии на умы своих последователей, иначе он бы не стал успешным и уважаемым монархом. Мой дед родился обычным смертным. Обеспеченный араб без особой родословной. Вырос и жил в Турции, потом женился на анмарской принцессе. У нее были наследные братья, но так вышло, что к моменту смерти правящего монарха прямых наследников не осталось в живых. В те времена много воевали с кочевниками, соседями, бедуинами. Ничего удивительного в том, что погибли все сыновья правителя. Мой дед, Мухаммед бин Карим аль-Саадат, как муж старшей дочери скончавшегося короля, случайно оказался на троне. И именно его ветвь стала правящей в Анмаре. Потом власть перешла к отцу, следующим будет Али. Так что во мне слишком много всего намешано, чтобы я мог сказать с уверенностью, кем же являюсь на самом деле. Я помню деда. Он показался мне неплохим человеком. Видел его один раз, когда был совсем мальчишкой. Мелегим. Он сказал, что я похож на ангела, имея в виду волосы. Я запомнил. В моем детстве, за исключением воспоминаний о матери, было мало хороших моментов. Когда она оставила меня, мое детство закончилось. И началась настоящая травля. Сейчас меня не трогают взгляды многочисленных родственников, которые по-прежнему считают меня выродком, сыном проститутки. У меня тоже нет к ним никакого уважения, и мы играем похожие роли. Притворяемся семьей, которая чтит традиции. Сплошное лицемерие. Праздник по случаю предстоящей свадьбы, организованный мужчинами нашего рода, проходит на вилле, которую построили специально для меня и ранее. Хотя вилла сие огромное сооружение назвать сложно. Архитектурный шедевр, напоминающий дворцы и сказок про Аладдина, помпезный и вычурный. Окрашенные позолотой залы, высокие потолки с лепниной – бесконечное количество картин на стенах, ковры на полах с восточной стилистикой. Я увидел свой новый дом в первый же день, когда прилетел в Анмар. Меня встретил отец. Лично сопроводил и показал подарок. Мне очень сложно было изобразить восхищение. Годы в Америке сделали свое дело. Я предпочитаю модерн и минимализм, черно-белые тона. А здесь все детали до мелочей отражали саму суть Анмара. Большие многочисленные комнаты, тяжеловесная резьба, яркие краски, пестрые тона. Дорого и броско. Я словно оказался в точной копии резиденции отца, в которой прошли не лучшие годы моей жизни под опекой Норы. Я знаю, что дизайн разрабатывал не Рашид бин Мухаммед Аль-Саадат, а архитекторы, учитывая его пожелания. Полет фантазии у местных умельцев оказался ограниченным, но мне понравился парк вокруг дома. Несколько километров открытого пространства, на которых располагались искусственные озера, фонтанчики, садовые деревья, цветы и кустарники, скульптуры, беседки, детская площадка. На просторных лужайках еще 2 недели назад были расставлены шатры, в которых завтра состоится свадьба, и все вокруг утопало в цветах. Действительно, очень красиво смотрелись украшения к предстоящему грандиозному празднеству. Отец заявил с горделивой улыбкой, что Аллах еще не видел такой роскошной свадьбы. Не думаю, что Аллаху интересен я или ранее, или наша свадьба. Вся неделя прошла в бесконечной суете, приготовлениях, встречах с родственниками и в молитвах. Отец решил, что эти дни я должен провести в духовной чистоте и прислал в мой новый дворец своего имама, который рьяно следил, чтобы я соблюдал заповеди пророка и вел со мной благочестивые беседы. Если честно, я чуть не свихнулся. В Нью-Йорке я посещал мечеть только по пятницам, но и то по привычке, а не в силу религиозной потребности. И, конечно, каждый день, согласно традиции, я посылал невесте дорогие подарки и украшения. Она часто звонила мне, очень переживая, что свадьба будет проходить не в ее доме. Я не собирался ехать в соседнее государство, чтобы предстать перед ее родней. Для меня удобнее было отпраздновать здесь. Тем более, что сразу после всех официальных мероприятий мы с Раней на неделю улетим на уединенный остров в Тихом океане, который уже 30 лет принадлежит нашей семье. Все поголовно молодожены выбирают его для своего медового месяца, и я не стал изменять традициям. Мне все равно, куда везти Ранию. Я бы предпочел вообще отказаться от медового месяца. У меня были планы и дела здесь, в Анмаре. Точнее, одно важное дело. Мелания Йонсен, которая стоила мне 30 миллионов и теперь томилась на вилле моей матери. Какая ирония, еще одна украденная женщина из другого мира, вывезенная из Нью-Йорка для моего развлечения. 30 миллионов. Такой долг сложно выплатить, но дело даже не в деньгах. Сучка предала меня, посмела разговаривать со мной, как с одним из своих щенков, угрожала мне. Снова раздвинула ноги для никчемного сосунка Дэвиса. Еще одна продажная шлюха, и меня безумно злит, что, несмотря на все ее преступления, я совершаю безумные поступки, чтобы удержать маленькую дрянь рядом с собой. Мне необходимо обладать ею. Зачем, черт возьми? Я мог превратить ее жизнь в ад, не привозя сюда. Мне даже не нужно было присутствовать в Нью-Йорке лично, но мое отношение к Мелании давно перешло все грани разумного и объяснимого. Я должен избавиться от наваждения, должен взять, сломить, растоптать и забыть. Пресыщение – вот мой путь к избавлению. В ней нет ничего, что могло бы долго удерживать мое внимание, и я начну процесс избавления от зависимости сразу после возвращения из свадебного путешествия. Нужно просто пережить еще одну неделю. Чем дольше ожидания, тем острее удовольствие. Мои собственные мысли о приготовленных для Мел наказаниях приводят меня то в ужас, то в дикое возбуждение. Ей не понравится, но кого волнуют ее пожелания? В моей стране женщина не имеет права голоса. Она сделает все, что я захочу. По своей воле, либо по принуждению. Я предоставлю ей выбор и надеюсь, что Мел прислушается к здравому смыслу и примет свою судьбу, покорится моим желаниям и не станет усложнять свою жизнь противостоянием со мной, которая выльется для нее в агонию боли. Сумасшедшая. Только сумасшедшая станет будить зверя в Адаме бин Рашиде Аль-Саадате. К моему возвращению мои наяды приведут ее в чувство, а если нет, то я продолжу воспитательные меры. Надеюсь, ей пришелся по размеру мой драгоценный подарок. Она больше не будет швыряться моими подарками никогда. Теперь она мой гребаный подарок до конца ее дней. Мне не хочется думать о Милане и Йонсен сегодня, в последний день моей холостяцкой жизни. Но я не могу не думать. Меня разрывают изнутри противоречивые мысли, страсть, гнев, жажда ее боли, похоть. Она разбудила самое худшее во мне своей глупостью и ложью. Я покажу, сучке, ее место. С трудом заставляю себя мысленно вернуться к происходящему в самом большом зале виллы. В центре комнаты танцуют три полуобнаженные девушки. Я и мои гости сидим на низких диванах, наблюдая за эротичными движениями танцовщиц с открытыми лицами. Отца здесь нет, не смог оторваться от важных государственных забот. Остальные родственники мужского пола присутствуют, но я с ними почти не общаюсь. Гости поглощают угощение, опуская слюни на танцовщиц, оживленно переговариваясь и жестикулируя. Али в центре и, как всегда, привлекает к себе всеобщее внимание слишком громким голосом. Если бы не Мэтт Каллиган, который прибыл утром и сейчас сидел по правую руку от меня, я бы уже покинул зал и поднялся в свою спальню. Друг тоже откровенно скучал, придя в шок от отсутствия спиртного на празднике. И совсем упал духом, узнав, что и завтра на свадьбе алкоголя не будет. Вечер перестал быть томным и стал откровенно скучным. Я едва сдерживал зевоту, и даже красивые женские тела меня не вдохновляли. «Может, свалим отсюда и выпьем, как нормальные люди?» — спросил Мэтт, когда Али в очередной раз громко расхохотался. «Они скоро разойдутся, Мэтт», — качаю головой. «Я сам уже засыпаю». «Если и свадьба будет такая веселая...» Каллиган не успевает договорить, так как слово берет Али, вставая на ноги и поворачиваясь ко мне с неискренней улыбкой на лице. «Дорогой брат!» — высокопарно начинает он. «Аллах свидетель! Завтра тебя ждет самый важный день в твоей жизни. Ты женишься на прекрасной девушке, которую когда-то я сам мечтал взять в жены. Я не держу на тебя зла, брат. И в знак моей искренней радости хочу преподнести тебе дар, от которого не откажется ни один мужчина». Я удивленно вскидываю голову, пристально глядя в самодовольное смуглое лицо Али. Его черные глаза обещают мне очередную порцию унижения. Но у него не получится уязвить меня, я найду способ отразить любой удар. «Я счастлив и в нетерпении, брат», — снисходительно отвечаю я, наклоняя голову на бок. «Девушки, которые услаждают наш взгляд сегодня, куплены мной в Литве, я выбирал их специально для тебя, брат». «Не думал, что в Литве разрешена торговля людьми, Али», — сухо замечаю я, бросая взгляд на девушек, которые замирают и призывно улыбаются мне. Они знают наш язык или просто догадались, о чем речь. Мне несложно понять, что Али купил их в борделе. Три белые шлюхи в подарок сыну Шармуты. «То, что не дозволено обычным людям, может тебе позволить будущий шейх Анмара», — самодовольно произносит Али, высокомерно поглядывая на меня. «Кусок идиота». «Я возьму только двух, Али», — с улыбкой произношу я. «Предпочитаю блондинок. Брюнетку оставь себе. Столько усилий, ты тоже должен получить свою долю вознаграждения. Взять себе шлюху, пользованную в борделе, для будущего короля – позор. Наш отец не скупился на живые игрушки для себя, но всегда приобретал чистых и невинных девушек. Подарок Али – насмешка и напоминание мне о моем происхождении. Но брат сам загнал себя в ловушку. Он не сможет отказаться от девушки. Я ей не завидую, но это уже ее дело». «Спасибо, Адам. Твоя щедрость безгранична», — сквозь зубы цедит Али. Я ухмыляюсь, глядя на него. «Как и твоя, Али», — едва заметно склоняю голову. «Круто! А может, я возьму брюнетку?» — разбавляет напряженное молчание своим гомерическим хохотом Мэтт. «Боюсь, что ты не сможешь забрать девушку с собой в Нью-Йорк, Мэтт», — заметил я. Каллиган сокрушенно вздохнул и развел руками. «А жаль. Али нашего веселого настроения явно не разделял, сверля меня свирепым взглядом, если не сказать хуже. Многочисленная родня как-то сразу притихла, почувствовав энергетику напряжения и злобы между мной и братом. Гости оперативно засобирались домой, чему я был только рад. Али бин Рашид Аль-Саадат покидал мой дом последним, не скрывая своего гнева. Одна из шлюх, предварительно одетая в длинную черную абайю, следовала за своим новым хозяином, понуро опустив голову. Я понимал, что Али выместит свой гнев на девушке, и судьба ее ожидает отнюдь нерадостная. Но меня мало волнует, как поступит с навязанным приобретением мой неуравновешенный брат. Мне еще предстоит разобраться с собственными подарками, которые были сделаны с целью унизить и уязвить меня перед толпой родственников. Мэтт не скрывал своего недоумения в отношении наших варварских обычаев, особенно отсутствием спиртного во время празднования предстоящей завтра свадьбы. Данный момент ошарашил его еще больше, чем подаренные мне две белокурые девушки. После короткого опроса я выяснил, что им по 20 с небольшим лет, и обе жрицы любви последние 3 года провели, как я и ожидал, в борделе в Литве. Когда шейх предложил им сказочные условия работы в Анмаре, они, не раздумывая, согласились. Банальная история, но с той разницей, что отец предпочитал покупать себе секс-игрушки в Судане и Нигерии, Таиланде, где незаконная торговля людьми велась практически безнаказанно. Моя мать была исключением, он здорово рисковал, когда насильно вывез ее из Европы, как и я. Безумие и одержимость, видимо, наследуются на генетическом уровне, толкают на необдуманные поступки, которые могут очень серьезно усложнить мою жизнь, ударить по репутации, уронить тень на имя Аль-Саадатов. Но когда я искал легких путей? Весь вечер я ждал, что Мэтт задаст мне вопрос, но мы постоянно были на виду, и он не осмеливался. Однако я замечал его долгие задумчивые взгляды, которые время от времени замирали на мне. «Что думаешь с ними делать?» — спросил Мэтт, поглядывая на робко переминающихся с ноги на ногу девиц. Я тяжело вздохнул, откидываясь на спинку дивана, снисходительно изучая миловидные мордашки и стройные фигурки. «В Анмаре тоже есть бордели. Могу предложить вам 2 варианта, дамы», — обращаюсь к девушкам на английском. «Первый. Продолжить свою карьеру в одном из домов удовольствия в городе. Условия будут получше, чем в Литве в плане оплаты. Второй. Я могу отправить вас на другую виллу, где в ваши обязанности будет входить уборка дома, поддержание в порядке комнат при усадебной территории. Также можете ублажать моих гостей, если пожелаете, и за дополнительное материальное вознаграждение. Какой вариант вам кажется более приемлемым?» «Second», — хором отвечают девушки. «Отлично, вопрос решен», — удовлетворенно киваю я. Мэтт ошарашенно смотрит на меня, потом на девушек. «Так это не шутка?» — спрашивает он. Кальган оторопело смотрит на шлюх, потом на меня. Видимо, парень всерьез считал, что происходящее не более чем розыгрыш, а девушки — наемные стриптизерши, играющие свою роль по предварительно оговоренному сценарию. Я пожимаю плечами, делая знак своей невидимой охране. Мои распоряжения выполняются мгновенно. Через пару минут новые работницы с широким спектром услуг покидают дом. Мэтт останавливает на мне один из своих выразительных взглядов. «Ничего не хочешь сказать мне, Джар?» – спрашивает он. Я искусственно изображаю удивление, отвечая уверенным, слегка раздраженным взглядом. «Каллиган, мы в Анмаре. Здесь не стоит удивляться живым подаркам», — заявляю я невозмутимым тоном. «Речь не о литовских проститутках. Я о Милане Йонсон», — глядя прямо мне в глаза, уточняет Мэтт. «С некоторых пор это имя вызывает у меня только отрицательные эмоции», — пренебрежительно морщусь я. «Значит, ты не в курсе, что она пропала в то же самое время, когда ты вылетел из Штатов?» «Что значит «пропала», Мэтт?» — ледяным тоном интересуюсь я. «Я ее уволил. Она продала конфиденциальные данные конкурентам. Ищи ее на фешенебельных курортах, только не понимаю, зачем тебе это нужно, Каллиган?» «Ты утверждаешь, что ее здесь нет? Ты не имеешь никакого отношения к похищению Мелании Йонсон?» Каллиган пристально смотрит на меня, недоверчиво сощурив глаза. Конечно, она здесь. Поехали, я тебе ее покажу, идиот, блядь. Но вслух, конечно, говорю другое. Ты в своем уме, Мэтт? Вспыхиваю я, стискивая челюсти. Зачем мне нужна эта пользованная шлюшка, которая к тому же практически обворовала меня? Вот и я о том же, кивает Мэтт. Его взгляд неотрывно следит за выражением моего лица, выискивая свидетельство моего лукавства или неискренности. Ты 2 года вынашивал план ее завоевания. Ты получил свой трофей, но что-то вышло из-под контроля, а так ведь? Признайся мне, Джар. Я понимаю, знаю, как это бывает. Не делай того, о чем пожалеешь. Я не имею никакого отношения к исчезновению Мелании Йонсон. В голосе явственно звучат металлические нотки, но Мэтт не отступает. Ищу не только я, Джард. Мэтт тяжело вздыхает, качая головой. Отходит в сторону большого окна, засовывая руки в карманы. Сэм не находит себе места. Родители Мелании обратились в полицию. Ее отчим – военный человек со связями. К тебе в любом случае будут вопросы, потому что Саманта и Эйприл указывают тебя в качестве главного подозреваемого. Мои губы кривятся в циничной усмешке, внутри все клокочет от ярости. Какого черта я должен оправдываться, словно нашкодивший щенок? Внешне я остаюсь совершенно спокойным и сдержанным. Ты думаешь, что у меня настолько поехала крыша, что я похитил Йонсу и держу ее тут в пыточной камере? С ленивой интонацией скучающего сытного хищника спрашиваю я. Я помню, в каком ты был состоянии, когда орал на меня по телефону, узнав, что я проболтался, Сэм, про твою свадьбу. И я помню, как с трудом оторвал тебя от нее в библиотеке. Черт, Джаред, согласись, когда дело касается Йонсон, ты себя не контролируешь. Я не подбираю объедки, Мэтт. Я уже получил все, что хотел. Сука обворовала меня, куда-то свинтила, чтобы потратить деньги, заработанные на моей компании, а ты еще умудряешься заподозрить меня в ее похищении. Это ты, судя по всему, окончательно спятил. Перестав контролировать эмоции, я перехожу в наступление. Я виновен, но меня приводят в ярость слова друга. Неужели меня так легко прочитать, черт побери? Ладно, парень, не кипятись, идет на попятную Каллиган. Не ты. Я тебя услышал, закрыли тему. Просто будь готов, что ее семья обратится в американское посольство. И тебя все равно вызовут на допрос. Считай, что я предупредил по-дружески. Моя благодарность не знает границ, скептически произношу я. Ты говорил, что когда горячие парни свалят, мы сможем выпить. Резко меняя тему, с плутоватой улыбкой спрашивает Каллиган. Ты неисправим, шайтан, тебя побери. Копируя интонацию своих родственников, восклицаю я, вскидывая вверх руки. «Давай только без ваших этих мусульманских штучек!» — смеется Мэтт. «Где тут у тебя бар?» Мелания. Вторые сутки все мое тело дрожит от холода. При этом в комнате так душно, что кажется нечем дышать. Еще пара дней, и я умру от голода или нехватки кислорода. Или от безделья. Я прикладываю свои ледяные руки к не менее холодным щекам и пытаюсь согреться, сидя в ванной до краев, наполненной горячей водой. Я совсем ничего не ем в надежде на то, что моя забастовка вызовет у Саадата хоть какую-то реакцию, поэтому мне так холодно. Энергии и сил нет ни на что, даже думать трудно. Со мной уже случалось подобное — нервное истощение. После близкого общения с отчимом я довела себя до анорексии. Я дошла до той самой стадии, когда организм уже почти не принимал пищу. В психиатрической клинике было тяжело, но тогда меня спас прекрасный психолог, без которого меня здесь давно не было бы. Но сейчас мне никто не поможет. Не понимаю, на что я рассчитываю. На то, что Джаред придет и будет кормить меня с ложечки? В глубине души — да. Я хочу, чтобы он пришел. Мне так плохо. Голова разрывается от давления, что иногда я даже допускаю мысль, что действительно готова умолять его снять с меня маску, стоя перед ним на коленях, умолять его поверить мне, что я не крала у него ни цента. и за то, что пригрозила ему полиция и так бесцеремонно выгнала из дома. Возможно, я погорячилась, унизила его, задела. Это было неразумно, ведь я знала, что подобным поведением только сильнее разозлю Саадата. Боже, я просто хочу, чтобы он дал мне возможность все объяснить ему, чтобы он отпустил меня. Джаред же не псих, не маньяк, не больной. Он держит меня здесь из мести, обиды и ярости. Одержимый проучить меня, девушку, которая не побоялась потерять его, еще и обокрала компанию на 30 миллионов долларов. Представляю, как для него все это выглядит. Если, конечно, Саадат не сам слил информацию с моего компьютера. Ну а кто еще мог? Ни у кого не было доступа к моим файлам, только у президента компании. Даже Беатрис такое не под силу. Произошла какая-то чудовищная ошибка. Может, я могу как-то повлиять на его решение, пока не поздно. Может быть, я погорячилась, когда все эти 2 дня лежала на кровати и в мыслях разрезала его душу на маленькие кусочки. Ну, давай же, пожалуйста, пожалуйста, Джаред, сними это. Слабым голосом прошептала я, снова нащупывая замок, прикованный к затылку. Мне никак не снять ее, только вместе с головой. Отчаяние накрывает меня лавиной, и я начинаю рыдать в полный голос, опуская руки в горячую воду. Я плачу навзрыд, не понимая, каким словом или действием я заслужила такую муку. Он мог бы просто снять ее, это было бы человечно. Боюсь, Джаред не представляет, как мне больно и насколько сложно уснуть, испытывая непрекращающиеся головные боли. Я затыкаю рот ладонью и впиваюсь зубами в костяшки пальцев, чтобы прекратить ужасный вой, идущий из самых глубин души. Не удивлюсь, если здесь есть камеры. Джаред будет в экстазе, если увидит это. Он еще ничего не успел сделать, а я уже сломалась. Я наспех молюсь и на какое-то время словно отключаюсь от реальности. Действую на автомате, в полном забвении. Я знаю, что только так можно избежать боли, уйти в себя. Я сделала это однажды, могу сделать это и сейчас. Но потом уже не будет возможности вернуться. Я стану куклой, манекеном, бесчувственной и опустошенной, если позволю себе выпасть из реальности окончательно. Доктор строго-настрого запретила мне впадать в подобное состояние, иначе рецидива не избежать. Никогда не забуду ее слова, которые миссис Ллойд сказала мне на одном из последних сеансов лечения «Глаза в глаза». «Отказаться чувствовать — значит отказаться жить, Мелания. Даже если испытываешь такое чувство, как боль, уходя в себя, ты еще глубже погружаешься в депрессию. Это съест тебя изнутри. И это несмотря на то, что физически ты абсолютно здорова. Но ты справишься, если позволишь себе поменять отношение к случившемуся. Иначе случившееся навсегда изменит тебя. Будь сильной». И тогда я собралась. Я могла бы остаться в психиатрической клинике навсегда и никогда бы не поступить в Йель, но мне удалось вернуться к нормальной жизни и даже простить его. Простить их всех. Отчима, который меня разрушил, маму, которая меня предала, и папу, который слишком рано меня оставил. И сейчас вернусь, лишь бы Джаред снял с меня маску. Уверена, все еще можно решить мирным путем. Я пила воду из-под крана, чтобы служанки передавали Саадату, что я не ем и не пью, хотя в первый день я возвращала служанкам почти пустые подносы. Набрала еды, спрятала в шкафу и теперь растягивала запасы, как могла. В тот день они были так дружелюбны и рады моему аппетиту. Когда я перестала прикасаться к еде, они забирали поднос, нахмурив брови, шепча на арабском что-то о том, что хозяин будет недоволен. «Тогда где он? Где его недовольство и ярость? Почему он, черт возьми, не приходит?» Джаред снова забыл обо мне, как тогда, после незабываемых для меня часов на яхте. И неизвестно, сколько дней, недель или даже месяцев я просижу взаперти. У Джареда целый гарем шлюх, и здесь я одна из них, одинокая, запертая, ожидающая своей очереди. Дни тянутся медленно, бесконечно. Каждая минута подобна вечности, и меня бросает то в жар, то в холод, то знобит, то я задыхаюсь от жажды, то плачу, то впадаю в ступор, глядя перед собой в одну точку часы напролет, то снова трясусь, как в лихорадке. Думаю, у меня поднялась температура. Организм сопротивляется, показывает, что мне нужно скорее поесть, снять маску и подышать свежим воздухом, но теперь я не могу позволить себе такой роскоши. Я пытаюсь разбить окно, понимая тщетность своих усилий. Мне не выбраться отсюда. Я не могу любоваться морем и закатами, красотой этого места, пока страх и ожидание неизбежных пыток пожирают меня изнутри. Встаю под кондиционер, который лишь создает имитацию воздуха, имитацию жизни. Страх, боль, агония, отчаяние, безумие. Я близка к тому, чтобы сойти с ума. Иначе как объяснить, что к концу второй недели я больше не кляну Джареда и почти смирилась со своим положением? И даже кожа под маской больше не раздражена так, как раньше. Я никогда не умела бездельничать. Если случались часы бездействия и апатии, мне начинало казаться, что я деградирую, погибаю. А тут столько дней, полной изоляции и одиночества. Я от скуки начала читать Коран, но меня хватило ненадолго. Не хочу ничего знать ни о его боге, ни о его стране. На долгое время я осталась наедине с собой, со своими разбитыми мечтами, с разочарованием в первых настоящих чувствах и своим прошлым. И в какой-то момент я поняла, что скучаю по своему палачу. Черт возьми, как? Лишь на мгновение допускаю эту мысль, и тоска по Джареду наполняет сердце. Скучать по нему еще больнее, чем каждый день испытывать мигрени, одиночество и ясно осознавать собственную ничтожность, неспособность дать достойный отпор своему противнику. Я лежала на дорогом пушистом ковре и дрожала, когда почувствовала, как боль во всем теле достигла пика. Чувствовала себя так, словно каждая косточка в теле была переломана. Лицо горело огнем. В мою комнату ворвались служанки, как всегда, что-то бурно обсуждающие на арабском языке. При мне они иногда говорили на ломаном английском, но я хорошо их понимала. «У нее жар, Самина», — краем уха услышала я перед тем, как погрузиться в зыбкую тьму забвения. И снова я потерялась в калейдоскопе из голосов и специфических запахов лекарств, прикосновений чужих рук к моему телу. По внутреннему ощущению очнулась я уже через несколько дней. Прислушалась к голосам в комнате. Мои служанки говорили на арабском. Кажется, они действительно были обеспокоены моим здоровьем. Даже служанкам я важна больше, чем Джареду. Неужели ему плевать на то, что он довел меня до грани? Девушки говорили о своем хозяине. Я разбирала только отдельные словосочетания. День свадьбы, ранее, свадебное путешествие, любовь, роскошный праздник. И каждое слово оставляло шрам на моем сердце. Состоявшаяся свадьба Джареда задевала меня куда больше, чем я бы этого хотела. Все-таки женился. Конечно, да. Разве могло быть по-другому? Еще одна женщина, с которой он будет спать после меня. Ласкать ее, улыбаться, просыпаться утром, заботиться, любить. Если он знает, если способен понять, что значит любить. Противно. Больно. Лучше даже не представлять. Воображение рисует такие картинки, от которых мне хочется выть. «Вам нужно поесть», — душевно улыбается мне Самина, когда замечает, что я очнулась. «Иначе лекарства не помогут. Пожалуйста, Бент». «Девушка, арабский. Мы сделаем для вас все, что пожелаете. Хозяин приказал нам заботиться о вас. Если вы не поедите, мы будем наказаны». В глазах девушки заблестели слезы, и я поняла, что больше не могу издеваться над ними. Я буду есть. Попытаюсь. Тяжело вздохнув, я присела на кровати и придвинула к себе поднос, на котором стояли неизвестные мне блюда. Еда пахла божественно, но аппетита у меня не было. Придется давиться. «Вы можете снять с меня маску?» Ковыряясь в тарелке с рисом, наконец спрашиваю я. «Нет, Бент, только хозяин сможет помочь вам». «Тогда почему он не приходит?» «Мы не можем знать», отвечает вторая девушка, которую зовут Хана. «Он бы не одобрил, если бы я это сказала вам, но он был очень зол, когда узнал, что вы отвергаете его дары». У меня задергалось веко. «Дары?» Я судорожно выдохнула, справляясь с эмоциями. «Передайте хозяину, что мне не нужны его дары. Мне нужно, чтобы он избавил меня от этой штуки». Я слегка постучала по платиновой маске. Хозяин уехал в свадебное путешествие со своей женой. Был большой праздник. «Ранее повезло», — мечтательно добавила другая девушка, поправляя свой платок. «Очевидно, они считают везением выйти замуж за человека, который может держать кого-то в плену и мучить». «Она была такой красавицей», — добавила она на арабском, обращаясь к подруге. «Ей нужно поскорее забеременеть, если она не хочет, чтобы он взял вторую жену», — добавила другая. «Все ясно, две сплетницы». Мысль о беременности жены Джареда окончательно отбила у меня желание есть. Все куда серьезнее, чем я думала. Для нас с Джаредом нет никакого светлого будущего, ни одной из вселенных. Следующие несколько дней прошли так же тоскливо и бесполезно. Я умирала изнутри, просто лежала, утопая в собственных слезах и жалости к себе. Был лишь один случай, который мне запомнился, хоть как-то разбавил мое бесполезное существование. Я выберусь отсюда. Чтоб тебя, Саадат! Меня накрыла вспышка неконтролируемого гнева, и, взяв стульчик из ванной, я напала с ним на единственный выход из этого ада — окно. Я замахивалась снова и снова, не жалея сил, представляя, как избиваю Джареда этим стулом. Мне просто необходимо было выплеснуть весь негатив, всю ярость, испепеляющую меня изнутри, сжигающую мое сердце, поедающую разум. Я должна избавиться от гнева, если не хочу наброситься на него, когда наша долгожданная встреча наконец произойдет. Ненавижу, всем сердцем ненавижу. С диким ором я замахнулась на стекло, тут же услышав громкий треск. Ох, да, с еще большим остервенением я начала портить имущество Саадата, но стекло разбиваться не собиралось. Не знаю, из чего оно сделано, черт возьми, да разбейся же, давай, давай же. В последний раз треснула по стеклу и с яростным рыданием отбросила стул в сторону. Что-то разбилось. Ваза с красивыми цветами, которую служанки принесли мне еще вчера. Снова поддавшись отчаянию, я падаю на пол, впиваясь зубами в выпирающие коленки. Медленно раскачиваясь на полу, я пытаюсь справиться с дрожью и унять фантомные боли в груди. «Где ты, Джаред? Ты мне нужен!» Жалобно пронеслось в голове, и поэтому, как только я услышала, что дверь позади меня открылась, а за этим последовал звук тяжелых мужских шагов, я испытала целую гамму чувств. Это он, создатель моих мук и мой спаситель. Точнее, единственный, кто способен вызволить меня из их золотой клетки и платиновой маски, в которой он же и заковал. Неужели я хотела, чтобы он увидел меня такой, жалкой, исхудавшей, сломленной, заплаканной? До чего я себя довела? Остается только надеяться, что такую красавицу он не захочет. Успокойтесь. Мягкий голос за спиной и тяжесть мужской руки на моем плече. Я вздрагиваю. Это не Джаред. Я его сразу чувствую. Первая мысль, а вдруг? Я вообще не в плену у Саадата. Вдруг он продал меня кому-то другому? Не знаю, как я не умерла от сковавшего все тело ужаса, допуская такую мысль. От Саадата всего можно ожидать. Не трогайте меня. Я быстро повернулась боком, свернувшись калачиком. Облокотилась на стену из-под лобья, смотря на мужчину. Я знаю его, он был в самолете. На вид ему около 60. Несмотря на спортивное тело, выдают глубокие морщинки. Мой взгляд скользит по аккуратной бороде и темной коже, опускается ниже, изучая его одежду. Белая рубашка и черные брюки, кобура на поясе. Украсть бы у него пистолет. Он, не отрываясь, глядел на меня с жалостью, сочувствием и состраданием. Мужчина явно не понимал, как можно заковать лицо молодой девушки в маску. «Мисс Йонсон, вам не стоит крушить мебель. Через окно вы все равно не сбежите, разобьетесь. Мой вам совет. Ведите себя спокойно, и Адам снимет с вас это. Все будет хорошо». «Выпустите меня!» Я почти не слушаю его советы, которые не спасут меня от торговли телом в уплату долга. «Пожалуйста, вы добрый человек. Я вижу. Он держит меня в плену, незаконно. Моя семья ищет меня, мои родители, мои подруги. Моя жизнь, поймите же, ваш хозяин меня похитил, я не...» Язык не поворачивался назвать последнее слово. «Шлюха. Шармута Сгейра. Я работаю на Саадатов столько лет. Сколько вам не скоро исполнится, мисс Йонсон. Они моя семья. Но я очень сочувствую вам, если это не то место, где вы бы хотели оказаться. Я многое видел за годы работы с отцом Адама и с ним самим. Я скажу вам одно. Злить восточного мужчину не стоит. Боюсь, вы не представляете, о чем я говорю. Я был в Америке и прекрасно знаю ваш менталитет. Вы не понимаете, как далеко готов зайти восточный мужчина, чтобы укротить строптивую женщину. Мы привыкли к покорности и подчинению, спокойствию и смирению. Отец Адама щедро одаривал своих женщин, но лишь с одной он превращался в зверя, в котором я не узнавал своего хозяина. Если хотите, чтобы маска была самым худшим, что случилось с вами здесь, будьте благоразумней. Ешьте, отдыхайте и ждите решения Адама. Исполняйте его волю, и он будет милосерден к вам. — мягко произнес мужчина. Тошно было от его слов. «Покорность и подчинение. Хорошо, я постараюсь, чтобы усыпить его бдительность. Я буду спокойна, но если Джаред поднимет на меня руку или будет принуждать отрабатывать долг, я за себя не отвечаю». «Как вас зовут?» Поджав губы, просто спросила я, соскучившись по человеческому общению. «Мне нужно подружиться с ним, это пригодится. Зовите меня Амир, мисс. Я здесь для того, чтобы оберегать вас. Вы хотите сказать, следить за тем, чтобы я не сбежала? Вы не сбежите, мы в Анмаре. У вас нет документов. И поверьте, если вы бы вышли на улицы Анмара в одиночку, вас ждала бы участь гораздо хуже». Протянул Амир, разглядывая мои волосы. Потом он посмотрел мне прямо в глаза, и мне стало неловко от того, что этот мужчина в возрасте смотрит на меня так, словно желает меня. Они все здесь озабоченные извращенцы. Как же я скучаю по тому, который никогда не давил, который просто был рядом. Я скучаю по голосу мамы, по ночным разговорам с Сэм, а больше у меня никого и нет. Больше нет. После предательства Эйприл мне не нужны новые друзья. Поэтому будьте мудрее. Через полчаса Самина принесет вам поесть и уберет осколки. Не хочу, чтобы вы поранились. Амир слегка поклонился и ушел прочь, заперев меня снаружи. Через полчаса Самина приносит мне ужин, и через силу, справляясь с тошнотой, я поглощаю его, наблюдая за тем, как она убирает в моей комнате. Не замечаю, как наступает следующее утро, вновь впадая в апатичное состояние. Самина и Хана принесли не только завтрак, но и какие-то крема и масла, которые нужно было втереть в кожу. Самина расчесывала мои волосы, приговаривая на арабском «платина», «шелк» и «красивая», но я была не рада таким комплиментам. По многочисленным манипуляциям с моими волосами и телом я поняла одно — сегодня ко мне придет Джаред. И я не хочу его видеть. Я боюсь, что когда увижу его, боль будет слишком сильной. Что я не смогу быть покорной, наговорю лишнего, наброшусь на него и только усложню свою участь. Теперь он женат, и каждый раз, глядя на него, я буду смотреть и думать, как еще несколько дней назад он давал вечные клятвы перед Богом любить другую женщину. Он говорил ей, что любит, а потом провел с ней брачную ночь и уехал в свадебное путешествие. И ее он не трахал бесцеремонно на носу яхты. Возможно, их первая ночь была полна любви и нежности. Все-таки его жена — это не шармута, о которую можно вытереть ноги. Наверное, вот что самое обидное. Это не Беатрис, не очередная шлюха, а его жена. Девушка из страны Джареда, девушка его уровня, девушка, с которой он может быть очень счастлив. Есть у Джареда чувства к ней, нет никаких чувств. Это не имеет значения, потому что он будет делить с ней постель, обнимать по ночам, и рано или поздно у них будет ребенок с такими же стальными, как у него, глазами. Она всегда будет у него на первом месте. Не сомневаюсь, что, соблюдая строгие традиции восточной страны, эта девушка сберегла себя, и он стал у нее первым. Ведь это мог быть я, Лана. Я слышу слова Джареда из прошлого и вспоминаю все разочарованные ноты в его голосе. Его жена станет для него тихой гаванью, миражом в пустыне, потому что она, как выразился Амир, привыкла к подчинению, смирению. Возможно, она станет для него всем, потому что я уверена, что в глубине души даже Джаред нуждается в женщине, настоящей женщине, любимой, принадлежащей только ему без остатка, не в дешевке из офиса или клуба, а только его женщине. И эта женщина не я, и это никогда не буду я.